Даша подъехала к дому в первой половине дня. Она попросила таксиста за отдельную плату донести сумки до двери ее квартиры, находящейся на четвертом этаже. Быстро приложив ключ к домофону и пропустив вперед таксиста с сумками, она вошла вслед за ним. Шагая по лестнице, она радовалась, что ни на улице, ни в подъезде не встретила никого из знакомых. Сейчас ей совсем не хотелось объясняться с соседями. Расплатившись с таксистом и поблагодарив его, она открыла дверь своим ключом. На пятом этаже хлопнула дверь, и кто-то стал спускаться по лестнице. Даша волоком втащила сумки в прихожую и поспешила закрыть дверь. Выпрямившись, она втянула носом воздух. Из комнат доносился запах вполне жилого помещения. Это обстоятельство неприятно удивило. Пока она отсутствовала, кто-то занял ее квартиру. Оставив сумки в прихожей, она открыла дверь в общую комнату. Да, действительно, кто-то жил в ее квартире. Нигде не было видно пыли, а комната была тщательно убрана. Некоторое время Даша осматривала помещение, не решаясь войти. На полках книжного шкафа стояли ее книги. И настольная лампа, и телефон, и покрывало на диване и креслах – все это принадлежало ей. Но вот на тумбочке лежала стопка полотенец, и верхняя из них была ей незнакома. Нет никаких сомнений, что квартиру кто-то занял. Очевидно, что за неуплату в течение полугода ее лишили жилья. Что же ей теперь делать? Снова вызвать такси и отправиться на дачу? Странно, что в квартире остались все ее вещи, ведь при выселении жильцов обычно их вещи вывозят на сохранение в какой-нибудь склад. У нее мелькнула мысль, что Рита должна знать про все это. Ведь Даша оставила ей комплект своих ключей. Нужно срочно позвонить. Она набрала номер и через несколько секунд услышала в трубке взволнованный голос Риты. Даша догадалась, что именно взволновало ее невестку. Ведь на ее мобильнике высветился номер Дашиного стационарного телефона. «Алло, кто у телефона?» Последнюю фразу Рита повторила два раза. «Это я, Даша». «Даша!» Это было произнесено так громко, что у Даши чуть не лопнула перепонка. «Вы приехали все? Где Иришка, Игорь?» «Я приехала одна», — ответила Даша и быстро добавила. «Не волнуйся, с ними все в порядке. А я приехала за тобой». «Где ты сейчас?» — спросила Рита и через секунду воскликнула. «Ой, что это я? Ты же звонишь из своей квартиры. Не исчезай, пожалуйста, я немедленно еду». Повесив трубку, Даша тяжело вздохнула. Она не сомневалась, что сейчас Рита устроит ей вполне заслуженную головомойку. С самого прилета ее не покидали мысли о предстоящей встрече с невесткой и о том, что сказать жене Игоря. По вполне понятной причине она не могла рассказать Рите всю правду. Репетируя свой рассказ, она вышла в прихожую и открыла дверцу шкафа, чтобы повесить куртку. Шкаф был отнюдь не пуст. Почти все вешалки-плечики были заняты чьей-то одеждой. Одежда принадлежала женщине. Это немного успокоило Дашу, хотя и было неприятно, что кто-то занял ее квартиру. Хорошо еще, что не мужчина. Ей хотелось включить чайник, но она не решилась, уже не чувствуя себя здесь хозяйкой. Женщина, которая живет здесь, не принесла сюда ничего своего, кроме одежды. Как это может быть? Неужели эта женщина заняла квартиру самовольно? И почему тогда замки на входных дверях оказались теми же? И где эта самозванка взяла ключи? Ключи Даша дала только Рите. Может быть, это она впустила в квартиру жиличку? Да, пожалуй, так и есть. А деньгами, полученными от этой женщины, скорее всего, Рита расплачивается за квартиру. Время, как назло, тянулось бесконечно долго. У Даши за это время накопилось множество вопросов. Но вот, наконец, прозвенел звонок. Она подошла к двери и открыла ее. Рита стремительно влетела в квартиру и чуть не сшибла Дашу с ног. И, что совсем было неожиданно, крепко обняла Дашу. Я так рада видеть тебя!» — радостно восклицала Рита. А Даша, не ожидавшая такого приема, облегченно подумала. Головомойка откладывается. «Когда ты приехала? С моими действительно все в порядке? Почему Игорь не приехал сам? А впрочем, и так понятно. Наверное, не просыхает». Наконец-то она отпустила Дашу и замолчала. А та думала, на какой же из ее вопросов ответить в первую очередь. «Я приехала в субботу, а эти 2 дня провела на даче. Повесила объявление о ее продаже. С Игорем и всеми остальными действительно все в порядке. Игорь не приехал, потому что не хотел оставить дочку. И за то время, что мы были там, он ни разу не выпил и даже не закурил. Кажется, я ответила на все твои вопросы». «Ты говоришь что-то невероятное. Это правда? Что? Что, Игорь теперь не пьет? Ни капли. Там, где нас устроили, действительно все очень хорошо». Проговорив это, она замолчала. Потом, как будто вспомнив что-то, спросила. «А здесь? Что произошло здесь? Какая катастрофа постигла город в наше отсутствие?» Радостное возбуждение Риты мгновенно исчезло, и на ее лице появилось мрачное выражение. Она вздохнула и начала говорить. «Если бы ты знала, что я почувствовала, когда получила твою записку. Ярость и боль. Они взрывались во мне, как снаряды». Даша поежилась, подумав, что вот сейчас ей придется отвечать за их внезапный отъезд. Но она быстро поняла по дальнейшим словам Риты, что последующие события сделали их отъезд своевременным и необходимым. А Рита продолжала рассказывать. «В ярости, покинув квартиру, я поехала домой, надеясь, что все, что написано в записке, просто злая шутка. Подъезжая к дому, я увидела толпу народа. Полицейские и какие-то люди в камуфляжных формах теснили толпу, не подпуская к дому, от которого остался лишь один подъезд. Я пришла в ужас, увидев, что осталось от нашего и 2 других подъездов. Груда строительного мусора. И тут я поблагодарила Бога за то, что моя дочь и муж уехали из города. Я стояла и молилась, глядя на то, что осталось от дома. А вокруг, подъезжая, визжали машины скорой помощи, кричали и рыдали люди. Кто-то оттащил меня в сторону, а я, не желая больше смотреть на это, повернулась и пошла, сама не зная куда. Не помню, как я очутилась перед твоим домом. Очнулась я только перед дверью этой квартиры. Войдя сюда, я развернула лежащую на столе скомканную записку и несколько раз прочитала ее, всей душой надеясь, что написанная в ней правда. Я содрогнулась от ужаса, осознав, что дом разрушился как раз тогда, когда большинство жильцов находились в нем. И если бы я не поехала к тебе после работы, то меня уже не было бы в живых. Почти всегда в это время мы были дома, по крайней мере, я и Иришка. Она замолчала, уставившись в одну точку. Даша поняла, что Рита сейчас мыслями в том ужасном времени и снова переживала ужас случившейся тогда трагедии. «Почему разрушился дом?» Рита смотрела на нее, не понимая. Даша повторила вопрос, и только после этого в глазах Риты что-то прояснилось, и она, вздохнув, тихо ответила. «Что-то взорвалось в одной из квартир. Официальная версия — от неисправности газопровода. Но я знаю, что почти никто не верил в это. На другой день, когда я пришла на работу, мои коллеги смотрели на меня сочувственно. Кто-то высказал удивление моим приходом. Я, конечно, поняла их. Они думали, что вся моя семья осталась под развалинами. «Как тебе удалось остаться невредимой?» кто-то спросил меня. Я ответила, что, к счастью, ни меня, ни членов моей семьи в то время не было дома, что дочь и муж как раз накануне уехали из города. Кто-то с сомнением покачал головой. Да и остальные смотрели на меня так, как будто у меня не все в порядке с головой. Я прошла на свое место, не захотев переубедить их. Что могла сказать им, сама не зная, куда вы уехали? Кстати, и до сих пор не знаю. Вы даже не удосужились позвонить мне. Последние слова прозвучали осуждающе. После этого дня никто не пытался расспрашивать меня о моей семье. Я узнала об этом, случайно услышав, как начальница просила коллег, чтобы они не спрашивали меня о дочери. Она также сказала, что довольна моей работой. И это сейчас самое главное. А я действительно работала как одержимая. Рита немного помолчала, а потом, как бы опомнившись, спросила. «Я надеюсь, ты не против того, что я живу в твоей квартире?» «Что за вопрос? Я рада, что тебе было куда приткнуться». Даша знала, что две сестры Риты живут в стесненных обстоятельствах. Одна из сестер живет в общежитии с дочерью, а другая сестра с мужем и двумя детьми в однокомнатной квартире. «Вы не собираетесь возвращаться?» — вдруг спросила Рита. «О, нет, нам всем понравилось там. В тех краях есть все, чтобы жить нормально. И самое главное, когда мы туда добрались, у нас было такое ощущение, что приехали к себе домой. Этот уголок отрезан от всего мира, хотя там есть все блага цивилизации». «И где находится этот райский уголок?» — как-то недоверчиво спросила Рита. На этот вопрос Даша давно уже придумала ответ. «Он находится в другой стране. Та местность очень долго была не заселена, и в этой стране решили, что поселят туда людей, которым может грозить опасность. И самым главным условием они считают, чтобы переселенцы не обладали такими пороками, как жадность и жестокость. Страна эта Канада. Как можно безошибочно определить наличие таких способностей у людей? У них есть специальные приборы. Кстати, у меня есть такой. Можем попробовать, хочешь?» «До сих пор я не считала себя жадной или жестокой. Интересно, что покажет твой прибор?» «Прибор может выдать правильную информацию только в том случае, если человек не знает о том, что его проверяют. И лучше это сделать, когда проверяемый субъект спит. Извини, хотя я и не сомневаюсь в тебе, но мне пришлось проверить». Говоря это, она достала из сумочки два прибора. «Вот в этом приборе будет записана информация о каждом из тех, кого я собираюсь переправить туда. Это требование тех, кто проводит акцию заселения той местности. Ты у меня записана под номером 1». «Но я не видела, когда ты включала какой-либо прибор». «Ты не обратила внимания. Я включила прибор, не вынимая его из сумочки. Это было тогда, когда ты задумалась. Прибор может сканировать мозг, не находясь с человеком в непосредственном контакте. Лишь бы он находился достаточно близко. Мы сейчас узнаем, что написала тебе этот прибор». Даша включила сразу два прибора. Сначала один начал выдавать слова на незнакомом языке, а через секунду начал говорить второй. Вот что было произнесено вторым прибором. «Индивидуум обладает элементами бережливости, но они не переходят порог, за которым начинается жадность. Жестокость присутствует на словесном уровне и не подкрепляется действием. Индивидуум подходит по всем параметрам». «Ну и ну», — удивленно протянула Рита. «Значит, не подкрепляется действием». Она засмеялась. «Сколько раз я говорила Игорю, что убью его, если он придет домой пьяным. Но вот что я тебе скажу. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то мог читать мои мысли». «А он и не читает. Он предназначен для проведения анализа и делает выводы о характере и способностях испытуемого лица». Даше не хотелось продолжать разговор на эту тему. Вынужденная ложь держала ее в напряжении из-за боязни нечаянно проговориться. «Игорь просил, чтобы я нашла его друга Дмитрия и помогла ему. Я прошу тебя взять это на себя». «Дмитрия? Какого Дмитрия? А, ты, наверное, имеешь в виду Димку?» «Ну, конечно», — подтвердила Даша. «Я видела его примерно с месяц назад. Он выглядел очень плохо. Весь оброс, одежда на нем была потрепанная и грязная. И вообще, он был нетрезвый. Я сделала вид, что не узнала его, и прошла мимо. Хотя сердце у меня болезненно сжалось. Как же я смогу помочь ему? Мне кажется, это безнадежное дело. У меня есть средство, которое лечит людей от любой зависимости. Это средство помогло Игорю, а также Лене. Она теперь забыла про сигареты». «Это очень хорошо, но, признаться, мне не очень верится. Неужели это средство может превратить наркомана в нормального человека. От наркотической зависимости избавит, не сомневаюсь. Что касается нормальности, то это зависит... Даша задумалась. Если эти люди были нормальны изначально, то, конечно, после лечения они ими и станут. Она вспомнила того раздражительного парня, которому помогла на даче. Жаль, что у меня не было возможности проследить за его выздоровлением. Будет очень жалко, если он не доведет лечение до конца. А вслух сказала. Он станет таким, каким был до того, как стал зависимым. Если он был нормальным, то у него хватит ума не начинать все сначала. Те, кто торгуют наркотиками, не гнушаются ничем, чтобы приохотить людей к их приему. Торговцев не волнует, что клиентам приходится платить здоровьем и ранней смертью. «Просто ужас, как много таких людей, которые наживаются на этом», — возмущенно произнесла Рита. «К сожалению, из-за жадности люди деградируют», — вздохнула Даша. «Многие из них из-за денег идут на преступления и даже на убийства. Из-за желания иметь больше, чем у них есть, развязываются войны, где погибает так много людей. Жадность — это самый страшный порог. А убийство? В основном это следствие жадности». Даша снова вздохнула, а потом, немного помолчав, спросила. «Так ты согласна помочь мне?» «Постараюсь. Но как это сделать?» И Даша, проинструктировав Риту, отдала ей 8 таблеток, добавив в конце. «Главное — уговорить его начать лечение. Я думаю, если ты скажешь ему, что таблетки прислал Игорь, то это сможет помочь». «Это займет много времени», — нахмурившись, проговорила Рита. «Когда же мы уедем?» «Придется немножко подождать. Ты же понимаешь, это другая страна. Нужно выполнить некоторые формальности. Но ты не сомневайся. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы сделать все это скорее. Кроме того, я должна съездить в Черкасово, к своей тетке. Это единственная наша близкая родственница, что осталась здесь. Конечно, у нас много дальних родственников, но после смерти родителей мы с ними не общаемся. Они живут далеко от нас, а тетя — это наша единственная близкая родственница. Я хочу уговорить ее ехать со мной, но у меня проблема». «Что за проблема? Может, я смогу тебе помочь?» «У меня почти нет денег. Я написала объявление о продаже дачи, но это скоро не делается. А пока я прошу тебя одолжить мне денег. Надеюсь, у тебя есть такая возможность?» «Сколько нам нужно денег, чтобы доехать до места?» «Как раз на это деньги не нужно. Переселение идет за счет организаторов этой акции. А вот на то время, что мне придется жить здесь, у меня маловато денег. Вряд ли их хватит даже на то, чтобы съездить к тете». «Здесь у меня есть немного наличных денег», — роясь в сумочке, проговорила Рита. «Но на карточке скопилось порядочно. Я совсем мало тратила все это время. Вот, возьми, здесь 10 тысяч. Тебе хватит съездить к тете?» «Пожалуй, да. Спасибо тебе. С теми деньгами, что у меня есть, должно хватить на поездку и на некоторое время. Но чтобы выполнить работу по переселению людей, возможно, мне придется оставаться в городе еще 2-3 месяца. Я должна подготовить минимум 4 группы. Я написала объявление о продаже дачи, и если не удастся быстро продать ее, то мне придется туго. Но кроме продажи дачи у меня есть еще кое-что. Это на крайний случай. У меня в сумке есть изделия из дерева, которые изготовил Игорь». «Не беспокойся, я постараюсь помочь тебе», — пообещала Рита, и вдруг, увидев в руках Даши статуэтку, воскликнула. «О, что это? Ни за что не поверю, что это работа Игоря. Девочка как живая». «Я бы сама не поверила, если бы не видела, как он с помощью только одного ножа вырезал такие вот фигурки. Кстати, брат просил меня, чтобы я привезла ему инструменты для такой работы. А я представления не имею, как они выглядят и где их можно купить». Говоря это, она достала еще одну фигурку, но не стала сразу показывать ее Рите. Для этой фигурки позировала подруга Иришки, Брена. Хотя в полном смысле это не было позированием. Он наблюдал за нею во время игры. «Нет, это просто чудо! Ты меня разыгрываешь?» «Разыгрываю. Вот, смотри». И она протянула Рите другую фигурку. «Ой, это же Иришка! и она как будто смеется и выглядит такой счастливой. Теперь ты веришь, что это сделал Игорь? Кстати, там внизу выгравировано его имя. Рита перевернула фигурку. «И. Поляков», — прочитала она как-то уж слишком тихо. Даша доставала еще что-то из сумки и не видела, что Рита прижала фигурку к груди, а из глаз ее полились слезы. «Ты очень хорошая, Рита. Как это раньше я не видела этого? Не переживай, скоро вы увидитесь». «Мне очень хочется их увидеть. Только я плачу от мысли, что если бы Игорь не уехал тогда с тобой, что бы стало с ним? В последнее время он даже не мог без алкоголя жить. Когда мы с ним познакомились, он был веселым, остроумным и добродушным. А потом стал превращаться во все более раздражительного, а порой и злого человека. Я подумывала о разводе, потому что заметила, что и сама менялась не в лучшую сторону, кричала на Игоря и на дочку по поводу и без повода. Но мне было его жалко, он очень любил дочку, а она его. Думала, может быть, скоро изобретут средства от этого бедствия. Она вытерла слезы и улыбнулась. Как я рада, что он теперь не пьет. А насчет этих фигурок, конечно, мы не станем их продавать. А это кто? Взяла она третью фигурку. Наверное, это тот мальчик, о котором ты говорила? Да, это Ник. Они всегда втроем играют. И как только понимают друг друга. Я собираюсь отправить тебя с первой группой, хотя мне придется трудно без тебя. Посмотрим. Сначала нам нужно обеспечить тебя деньгами, не прибегая к продаже фигурок. После взрыва нам выделили довольно значительную сумму денег на приобретение жилья. Вот что я подумала. Так как деньги дадут только в том случае, если я куплю недвижимость, дачу, квартиру или дом, то я предлагаю купить мою дачу. «Тогда уж лучше квартиру», — предложила Рита. «Хотя денег на покупку трехкомнатной квартиры явно не хватит». «Но продавец квартиры вовсе не возражает на заниженную цену», — засмеялась Даша. «Если ты дашь ему столько, сколько не жалко, а остальное можешь оставить себе». «Тогда эту квартиру и оставшиеся деньги я могу отдать какой-нибудь из сестер?» — спросила Рита. «Конечно. Но я думаю, что квартира вряд ли понадобится твоим сестрам. Но...» «Надеюсь, мы можем устроить дело так, что они поедут с нами. Но прежде чем приступать к разговору о переезде, нужно будет проверить их на наличие пороков, а также на интеллектуальные способности». «Про интеллектуальные способности ты мне ничего не говорила», — упрекнула ее Рита. «Я не сомневаюсь в твоих способностях, но что касается твоих сестер, то я их плохо знаю». «А я не сомневаюсь в своих сестрах. Зина училась в школе лучше меня. Она окончила школу с 2 четверками. Зоя же, наша младшая, училась хуже. Но и приготовлением домашних заданий уделяла значительно меньше времени, чем мы». «Это я знаю», — подумала Даша. «Мне известно, что те, кто учился в школе не очень хорошо, не обязательно плохо соображают. Другие интересы могут отнимать у них время. Лишь бы эти интересы не были связаны с пороками». А вслух сказала: «Что касается проверки, я должна внести данные о каждом проверяемом в этот прибор. Особенно важно для тех, кто проводит акцию переселения, отсутствие тех пороков, о которых я тебе говорила. Поэтому нужно как-то проверить твоих сестер и тех родственников, которых они возьмут с собой». «И детей тоже?» «Только если им больше 12 лет». «Боре, старшему из моих племянников, 2 июня исполнится 12. Он увлекается игрой на гитаре и даже сам сочиняет песни». «О, это очень пригодится. Он должен взять с собой гитару. Желательно, чтобы гитара была хорошего качества. Если это не так, то мы ему подарим самую лучшую, которую найдем в магазинах города. Надеюсь, к тому времени у нас появятся деньги». «Борька будет очень рад», — засмеялась Рита. «Отец хочет взять ипотечный кредит, чтобы купить нормальное жилье. Ты ведь знаешь, что они с 2 детьми живут в однокомнатной квартире. И поэтому гитара у Борьки не самая лучшая». «Жаль, что до его дня рождения еще 2 месяца», — с сожалением проговорила Рита. «А впрочем, тетя может подарить что-нибудь племяннику просто потому, что хочет увидеть радость в его глазах». «Ты права. А сейчас мне нужно позвонить тете». Даша набрала номер тетиного стационарного телефона. долго не отвечали, и у нее защемило сердце. Наконец в трубке щелкнуло, и она услышала чей-то незнакомый запыхавшийся голос. «Алло!» «Здравствуйте», — произнесла Даша и попросила. «Пожалуйста, дайте трубку Валентине Дмитриевне». «Ее нет дома. А кто ее спрашивает?» «Племянница». «Вы, наверное, Даша?» «Да, это я». «Тетя пыталась дозвониться до вас, но ваш телефон был недоступен, а номеров вашей сестры и брата у нее нет. Она будет очень рада вашему звонку». «Так где же она сама?» – недовольно спросила Даша. «И кто вы такая?» «Меня зовут Маша. Я ухаживала за вашей тетей до того, как ее положили в больницу». Час от часу не легче. От тревоги у Даши снова сжалось сердце. Она подумала, что одинокую тетю вполне могут сжить сосвета какие-нибудь охотники за чужими квартирами. Сама тетя в больнице, а в квартире хозяйничает какая-то женщина. «Что случилось?» Тем не менее продолжала задавать вопросы Даша. «Прихватило сердце?» «Хуже. Она лежит в онкологии». «Хорошо, что не в психушке», подумала Даша. Она не раз читала, что, признав одиноких стариков в помутнении разума, аферисты помещали их в такие заведения, предварительно обманом переписав квартиру на себя. «Даша, вы слышите меня?» Вопрос женщины прервал ход ее мыслей. «Вашу тетю готовят к операции». «Надеюсь, операция не завтра?» «Кажется, нет, но не уверена». «Телефон лечащего врача у вас есть?» «Только дежурного врача. Я сейчас вам скажу». И она продиктовала номер. Даша немедленно попрощалась с Машей и тут же набрала номер, который только что получила от нее. Но не тут-то было. Ей пришлось звонить 8 раз, прежде чем на том конце взяли трубку. Даша представилась. И после того, как дежурный врач подтвердил, что ее тетя действительно находится в их клинике, поинтересовалась ее состоянием. «Состояние вашей тети неутешительное, но есть надежда, что операция поможет», монотонно проинформировал ее врач и добавил. «Операция назначена на конец недели. Если вы ее родственница, то вам лучше поговорить с лечащим врачом». «Я живу в другом городе, но постараюсь выехать немедленно», заверила его Даша. «И очень прошу вас не делать операцию до моего приезда». Положив трубку, она обратилась к Рите. «Ты слышала? Моя тетя серьезно больна, и я должна выехать в Черкасово сегодня же. Думаю, что мне придется задержаться там. Но я приложу все силы, чтобы справиться со всем этим как можно скорее. А сейчас мне надо срочно собираться». Даша, собираясь в дорогу, переложила из большой сумки в маленькую некоторые свои вещи, а затем, не вынимая из сумки, открыла коробку с пилюлями. В отсеках коробки лежали разные по величине, цвету и форме пилюли. Отсчитав 8 штук коричневых таблеток, она протянула их Рите. «Я очень прошу тебя передать эти таблетки Дмитрию. Они помогут ему избавиться от алкогольной зависимости. Он должен принимать по схеме. Я сейчас напишу ему записку». «Ты хочешь сказать, что эти 8 таблеток избавят его от этой напасти?» Недоверчиво протянула Рита. «Не могу в это поверить». «Придется поверить. Ну а теперь я должна принять ванную. Закажи мне, пожалуйста, такси на 2 часа. Я думаю, что этого времени мне хватит». Пока она принимала душ, Рита, готовя для нее кое-какие продукты в дорогу, думала о том, что она использовала множество средств, пытаясь избавить мужа от алкогольной зависимости. Но, к сожалению, ни одно из этих средств не помогло. До приезда такси оставалось 20 минут, когда Даша вышла из ванной. Рита протянула ей фен. Высушенные волосы красивой волной рассыпались по спине Даши. «Какие у тебя красивые волосы! И когда они успели вырасти?» — восхищенно проговорила Рита. «И вообще, я не узнала бы тебя, встретив на улице. Ты как будто бы светишься изнутри. Уж не влюбилась ли ты?» Даша улыбнулась, но, проигнорировав вопрос, заметила, посмотрев на часы. «У меня нет времени», и добавила, «мне еще нужно одеться». Доставая одежду из шкафа, она шутливо спросила. не вышли ли из моды эти наряды за время моего отсутствия. Но странно, что сейчас это ее совсем не волновало. Хотя раньше, несмотря на материальные трудности, она ухитрялась одевать модно себя и детей. «Я провожу тебя», — предложила Рита. «Спасибо». «И еще, если тебе понадобятся деньги, звони. У меня есть на счете, я перешлю тебе». «Еще раз спасибо огромное, ты меня просто выручаешь». Когда они ехали в такси, на ее мобильный поступил звонок. Номер ей был незнаком. Но она совсем не удивилась, когда в трубке прозвучал голос Реймонда. Все время, что Даша находилась на земле, она жила в ожидании этого звонка, беспокоясь о том, удачно ли прошло его неординарное появление дома. И очень скучала по нему, удивляясь, что вспоминала его гораздо чаще, чем своих детей. «Наверное, потому, — думала она, — что я беспокоюсь о нем, ведь на земле всех нас поджидает так много опасностей». Реймонд что-то быстро говорил, и не все ей было понятно, а прибор-переводчик она не хотела сейчас включать, чтобы не шокировать таксиста и Риту. Хотя прибор был все время под рукой в наружном кармане ее сумочки. Ей пришлось прервать его монолог, попросив «Slowly, please!» «Помедленнее, пожалуйста!» А он говорил как раз о том, что просто взбешен тем, что ее нет рядом с ним, и очень скучает. Она радостно засмеялась, услышав эти слова. «Me too!» «Я тоже!» Реймонд просил ее приехать как можно быстрее. Она ответила, что это не так-то просто. Чтобы выехать в другую страну, нужно получить паспорт и претерпеть кое-какие формальности. Она заверила его, что как только разберется с неотложными делами, попытается приехать к нему ненадолго. Но чтобы ускорить оформление документов, желательно иметь вызов. Реймонд заверил ее, что об этом он побеспокоится обязательно. В конце разговора он еще раз пожаловался, что скучает по ней, особенно по ночам. Прощаясь, она сказала, что очень рада его звонку. Он заверил ее, что будет звонить чаще, чтобы порадовать ее. Убрав телефон в сумочку, она некоторое время сидела молча, погрузившись в воспоминания и позабыв о том, где находится. Ее мысли прервала Рита, которая, сгорая от любопытства, решилась задать вопрос. «У тебя появился мужчина?» «Что?» — спохватилась Даша, мгновенно вернувшись в действительность. «Мужчина? О, да!» — ответила она и улыбнулась. «Наверное, он очень хороший. Никогда до твоего отъезда я не видела тебя такой счастливой. Он настоящий мужчина. Что он иностранец, я уже поняла. Но еще, наверное, необыкновенный красавец, раз понравился тебе». «Не знаю, как другим женщинам, но мне он очень нравится». «Нет, неправда, он нравится и другим женщинам». Она нахмурилась, вспомнив его соотечественницу Джин, которая пыталась избавиться от нее, оставив одну в необитаемой местности, но своими действиями только приблизила их друг к другу. Но вдруг, осмыслив последние слова Риты, задала вопрос. «Почему ты думаешь, что мне могут понравиться только красивые мужчины?» «Потому что, теперь я могу в этом признаться, я несколько раз пыталась свести тебя с вполне положительными мужчинами, но все мои старания заканчивались нулевым результатом, хотя им ты очень нравилась». «Я даже не догадывалась, что ты у нас что-то вроде свахи». Даша засмеялась, но вдруг встрепенулась. Они уже подъехали к вокзалу. «Мы приехали. Спасибо тебе, Рита. Ты можешь этим же такси вернуться домой». «Нет-нет, я побуду с тобой еще немного». Они попрощались только тогда, когда Даша за 40 минут до отхода поезда купила билет. «Возвращайся быстрее. Мне так важно, чтобы ты была рядом. Ты как связная ниточка с моей дорогой доченькой и Игорем. Я позвоню».